и я главным образом ради него подтверждаю. Конечно, маловато. Надеюсь, что после разговора с сестрой и со школьной подругой появится еще кое-кто по этой линии. А пока что главным остается, думаю, поиск этих прохиндеев-грузчиков, спокойно произносит Сухарев. В самом деле, почему Зинченко и Мухин не являются домой ночевать? Грузят ночью какие-нибудь вагоны на железной дороге. Ну а почему они не являются домой утром? Вот и на работу тоже последние 2 дня не показываются. Почему? В конце концов мы решаем, что надо ехать снова к Зинченко и Мухину домой, сейчас ехать, немедленно, и ждать их там хоть до утра. Другого выхода нет. Я звоню Кузьмичу и докладываю ему наше решение. «Бесполезно это дело», — сухо отрезает он, — «в доме их ждать. Каждую ночь будете дежурить, а, между прочим, и там семьи. На следующий день вся округа будет знать, что милиция у них по ночам дежурит. Тут надо по-другому. Надо, пожалуй, организовать засаду где-то невдалеке. Но мы хоть с обстановкой там познакомимся. Для этого ночевать там не требуется». На меня охватывает раздражение и упрямство. Хуже-то от этого, во всяком случае, не будет. И какой слух? Ведь одну ночь всего мы там пробудем. А вот польза вполне возможная. Так и говорю Кузьмичу, но он больше ориентируется, кажется, не на мои слова, а на то, как я их произношу. «Не лезь в бутылку, Лосев», — сердито говорит он, — «и слушай, что тебе говорят. Отправляйтесь-ка по домам». «Я не согласен, Федор Кузьмич. Как хотите, — с раздражением говорю я, — дыхнуть самостоятельно не даете». Это моя первая крупная стычка с Кузьмичом. Я сам удивляюсь, как это меня вдруг повело на нее. Видимо, удивляется и Кузьмич. «Дыхнуть, — говоришь, — не даю». «Ну ладно, попробуйте. Учиться надо и на ошибках. Дай-ка мне адреса, куда едете». Я кончаю разговор, товарищи мои смотрят на меня с немалым уважением. Вступить в спор с Кузьмичом не каждый решится. Я же очень горд одержанной победой, но стараюсь это не показывать. Мы уславливаемся, что к Зинченко, тому низенькому в телогрейке, который нес водку, поедут Сухарев и Володя, а ко второму Мухину Гриша, Володич и я. Пока мы все это обсуждаем и решаем, я как-то не задумываюсь, что меня ждет бессонная тревожная ночь в чужом и отнюдь негостеприимном доме, что на улице холод и слякоть, и пронзительно свистит за окнами ветер, и живет этот Мухин у черта на куличках. Я не слышал никогда про такую улицу или проезд. Я проверяю пистолет, которым, слава богу, давно уже не пользовался. Будем надеяться, что и на этот раз воспользоваться им не придется. Тем не менее, проверяю я его весьма тщательно. И вот мы едем с Гришей в дежурной машине по вечерней, залитой огнями Москве. Путь наш далекий, в сторону южного порта, еще дальше. За это время Гриша успевает мне кое-что рассказать о Федоре Мухине. В местном отделении милиции, оказывается, хорошо знает. Это отпетая личность. У него уже есть судимость за кражу. И он около 3 лет отбывал наказание в колонии. Прописали его снова в Москве, только поверив его клятвенным заверениям, устным и письменным, что он не только сам ничем больше не нарушит общественный порядок, но и бывшим своим дружкам не позволит это делать. Не последнее значение имело и то обстоятельство, что в Москве проживала его семья, старуха-мать и жена с 2 детьми. Мыслимое ли дело было им сниматься вслед за ним в чужие края? Да и факты подтверждали, впрочем, и так очевидную истину, что человек, возвращаясь из заключения в родную семью, в знакомый коллектив на работе, быстрее становится на ноги, чем один-одинешенек в чужом городе. Однако с Мухиным все получилось неудачно. Вернулся он домой 2 года назад. На фабрику, где раньше до ареста работал слесарем, он поступить не пожелал. Стал перебиваться случайными заработками, пьянствовать. Появились и дружки. Силой Бог не обидел Мухина. Здоровяк он отменный. К тому же задира и наглец. А когда напьется, то, говорят, такая в нем лютая злость просыпается, что страшно к нему подойти, убьет. Семья от него стонет и плачет. Он слушается, оказывается, только мать. В пьяном виде даже больше, чем в трезвом. Мать старуха молчаливая, злющая и твердая, как кремень. Жена уж сколько раз от Мухина собиралась уходить, но старуха не отпускает, и та ей подчиняется.